Ты только знай, у каждого бывает шанс. Будем верить, и пробьет тот час. Одна мечта исполнится. Друг и колодца, защитит нас от солнца. это лишь только мираж. А может быть это усталость и бед, и нет путь к утру, спасения нет. Пока в нем есть любовь, знать не в снах, а наяву, каким бывает счастье делить его с тобой. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир. Час, когда прервется звук, когда утихнут страсти и станет слышен Бог. Живу, не делится на части, пока в нем есть любовь. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы.

звездной поступил цариц. Слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц. Yeah. Я закрываю глаза и снова вижу тебя. И я пытаюсь понять, как мог я жить без тебя. Не знать тебя и не ждать, вновь обретать и терять. И я пытаюсь уснуть, и я пытаюсь понять. Но почему вышло так, что ты сейчас не одна? А ты опять говоришь, что разберешься сама. Мои мелодии сна, ведь все они для тебя.